Стояли с тобой, как всегда было этого мало. Как всегда позвала тебя мама домой. Я метнулся к вокзалу, а опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. А вокруг тишина, а вокруг ни души, только рельсы усталые стонут, только месяц за мною вдогонку бежит мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Не унять непонятную радость мою, так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд простою и опять опоздаю. Не жди ты меня, пожалуй, последняя электричка. Уж я по шпалам, опять по шпалам пойду домой по привычке, пойду домой по привычке, пойду домой по привычке.